Пока звери чинили расправу над лесом Смирра, глухари и тетерева продолжали свою песню. Такой уж характер у этих лесных птиц. Когда они заводят песню, они ничего не видят, не слышат, не понимают. Наконец, и сами певцы устали и замолкли. Теперь на площадку вышли олени. Это были прославленные борцы. Боролись сразу несколько пар. Олени сталкивались лбами. Рога их переплетались, из-под копыт взлетали камни. Олени бросались друг на друга с таким боевым грозным ревом, что всех зверей и птиц охватывал воинственный дух. Птицы расправляли крылья, звери точили когти. Весна пробуждала во всех новые силы, силы к борьбе и к жизни. Олени кончили борьбу как раз вовремя, потому что, глядя на них, всем другим тоже хотелось показать свою удаль, и того гляди, праздник кончился бы всеобщей дракой. «Теперь очередь журавлей! Теперь очередь журавлей!» — пронеслось над Кулабергом. И вот на площадке появились журавли. Большие серые птицы на длинных стройных ногах, с гибкой шеей, с красным хохолком на маленькой точеной головке. Широко раскрыв крылья, журавли то взлетали, то, едва коснувшись земли, быстро кружились на одной ноге. Казалось, на площадке мелькают не птицы, а серые тени. Кто научил журавлей скользить так легко и бесшумно? Может быть, туман, стелющийся над болотами? Может быть, вольный ветер, проносящийся над землей? Или облака, проплывающие в небе? Все на Кулаберге, словно завороженные, следили за журавлями. Птицы тихонько поднимали и опускали крылья. Звери покачивались из стороны в сторону, одни похлопывали хвостами в лад журавлиному танцу, другие наклоняли рога. Журавли кружились до тех пор, пока солнце не скрылось за горными уступами. И когда их серые крылья слились с серыми сумерками, они взмыли в небо и пропали вдали. Праздник кончился. Держась поближе к своим стадам и стаям, птицы и звери спешили покинуть Кулаберг.